С набором людей в экспедицию проблемы возникли сразу же. Меньше всего головной боли, как ни странно, оказалось со Снегиревой. Снежная королева со стеклянным взглядом бродила по операционной, перемещаясь между биорегенераторами, и занималась лечением, не произнося ни слова. Яковлева жаловалась, что Снегирева все время молчит и игнорирует почти все ее вопросы. Из-за этого Яковлевой сложно осваивать профессию, но сделать с этим она ничего не может. Однако на вопрос Брилева блондинка ответила сразу. «Этим людям нельзя выходить на поверхность никогда, иначе они не проживут дольше года. Но если от этого зависит выживание всех остальных, я выпишу их через 3 суток». На этом блондинка умолкла, и Брилев не сразу понял, что продолжать она не будет. «Тогда сделайте это», – скорбным голосом приказал он и покинул медотсек под тихие жалобы Яковлевой. А вот остальные оказались не столь сознательными. После гибели последней экспедиции вступать в состав новой никто не хотел. Не помогали ни уговоры, ни обещания двойных норм сейчас и тройных через 5 месяцев. Люди были готовы уволиться и оказаться на 2-м уровне, лишь бы не погибнуть на поверхности. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после того, как Абрек расстрелял нескольких сотрудников ЭК, подавших вместо согласия заявление на увольнение. Остальным был поставлен ультиматум – или экспедиция, или смерть. Кто-то после такого объявления даже бросился на Абрека с ножом, но был зарезан своим же клинком, что отрезвило остальных. Люди справедливо оценили разницу и пришли к выводу, что смертельный риск все же дает больше шансов, чем смертельный выстрел. Экспедицию с трудом удалось укомплектовать с опозданием на 2 дня, но последующие тренировки показали, что шансы на ее успех минимальны. Под страхом смерти люди были готовы на все, но это никак не компенсировало недостаток опыта и отсутствие профессиональной подготовки. Наскоро обученные специалисты, побывавшие в 2-3 экспедициях в роли грузчиков и разнорабочих, не имели никаких навыков ориентирования и во всем полагались на Порфирьева и его опытную команду. Они изо всех сил пытались вникать в теорию, которую преподавал им спецназ с инженерной командой, но что из этого выйдет, не брался прогнозировать никто. Зато от осведомителей стали поступать тревожные донесения. В толпе начал раздаваться опасный шепоток на тему, мол, почему в экспедицию не отправляется ни один из инженеров Миронова или спецназовцев Абрека, раз они обучены и опытны. Видать, они знают, что шансов у экспедиции мизер, вот и не хотят умирать. На этой почве стали раздаваться призывы отменить экспедицию вообще, которые тут же нашли благодатную почву среди обитателей 1-го уровня. Вслух такое заявлять боялись, но доклады осведомителей прямо показывали, уровень лояльности падает. И он неизбежно упадет, если экспедиция не вернется. А если она не состоится, то 1500 живущих в коридорах 2-го уровня быстро станут новой оппозицией. Самое плохое заключалось в том, что большинство любовниц сотрудников центра являлись именно коридорными жительницами. Многие служащие испытывали к своим любовницам симпатии, и отследить каждого потенциального предателя было невозможно. Проще сразу запретить 1-му уровню всякий контакт со 2-м, но тогда о лояльности можно забыть. Самое отвратительное заключалось в том, что отмена экспедиции ничего не даст. Без стройматериалов невозможно расселение. Без расселения все эти проблемы вылезут все равно. Просто произойдет это на несколько месяцев позже. Спасение пришло, откуда Брилев не ждал. На 6-е сутки подготовки Яковлева сообщила, что Порфирьев пришел в сознание, и полковник в окружении двойного состава телохранителей поспешил в медотсек, ожидая еще больших проблем. Но варяг отреагировал на известие о гибели своих людей угрюмым молчанием. Порфирьев сидел на кровати стационара в одних больничных шортах, партия которых была по требованию медотсека наскоро сшита местным ателье из пришедшего в негодность постельного белья. Смотреть на него было жутковато. Из биорегенератора капитан вышел похудевшим на десяток килограмм и полностью лишившимся волос, включая брови и ресницы. Злобное безволосое лицо Порфирьева невольно напомнило Брилеву монстров из популярной компьютерной игры, и он машинально попятился ближе к окружающим его телохранителям. Агрессии со стороны варяга не последовало. Он лишь выяснил подробности гибели экспедиции, молча кивнул и лег спать. Самое главное началось на следующий день, когда с Брилевым экстренно связался начальник службы безопасности и доложил, что в медотсеке конфликт. Полковник явился туда со спецназом и половиной ВБР, но оказалось, что начальник СБ не совсем верно оценил ситуацию. Первое, что увидел Брилев, добравшись до медотсека, была смена сильно потрепанных снежинок в полном составе, находящихся перед закрытым люком. Две из них оказывали первую помощь старшей смены, накладывая компресс на ухо, превратившееся в опухший красный вареник. Еще одна сидела на полу, прислонившись спиной к стене, и, судя по сильной бледности, восстанавливала дыхание после удара в солнечное сплетение. Рядом пятая охранница бинтовала руку шестой. «Что здесь происходит?» «Варяг выгнал нас наружу», – мрачно доложила Булавка, морщась от прикосновений подчиненных. «Он собрался на поверхность вести экспедицию. Доктор Снегирева возмутилась и начала его отговаривать, но он не соглашался. Она сильно переживала и перешла на повышенные интонации. Внезапно он схватил ее рукой за шею и сжал пальцы так, что у нее ноги подкосились. Сказал, что если она еще раз повысит на него голос, то он сломает ей шею, несмотря на всю любовь. Потому что есть границы, которые переступать нельзя. Ничто не отменяет честь, так он заявил. У него совсем крыша съехала на почве сексизма. Мы пытались ее защитить, применили электрошокеры». Булавка покосилась на свою подчиненную, которая только что закончили накладывать временную повязку на сломанные пальцы правой руки. «Теперь мы здесь. Электрошок его не берет. Я читала, что такое возможно, но никогда не видела. Люк не заперт, но мы туда не входим. Он сказал, что второй раз повторять не будет. Видеодатчик показывает, что сейчас они в номере у доктора Снегиревой». Брилев пропустил вперед спецназ и вошел в медотсек. В операционной обнаружилась перепуганная Яковлева, суетящаяся вокруг функционирующих биорегенераторов вместо Снегиревой. «Они там!» – она указала на дверь в каморку Снежной Королевы. «Разговаривают! Ингиборга Игоревна убеждает варяга не выходить на поверхность, потому что это его убьет, но он не желает ее слушать, а она не желает слушать меня! А у меня уже два биорегенератора поставили текущие операции на паузу и требуют вмешательства лечащего врача. Что делать?» «Не паниковать. Сейчас я все решу. Делайте свою работу, Светлана Абрамовна». Он подал знак Абреку, и тот вошел в каморку Снегирёвой. Брилев последовал за ним и увидел Порфирьева, сидящего на диванчике Снежной Королевы. Сама она сидела на полу напротив и вытирала катящиеся по лицу слезы. «Извиняюсь за вмешательство в личную беседу, но вы всех нас очень сильно напугали». «Он собрался на поверхность». Глотающая слезы Снегирева была воплощением вселенской тоски и печали. «Это его убьет». «Не убьет. Сколько еще повторять? Схожу крайний раз, чтобы три десятка людей не губить. Я всех их знаю. Это наскоро обученные добровольцы. Заблудятся нахрен, никто не вернется. От одного раза от меня не убудет». «Убудет, и еще как!» Похоже, Снегирева давно взяла себя в руки, но слезы катились из глаз против ее воли, и это придавало ей беспомощный вид. «Ты чудом вышел из комы!» «Чудес не бывает. Раз вышел, значит, силы еще есть». «Я сейчас сойду с ума». «На эту тему мы все выяснили еще у тебя дома. Невозможно сойти с того, чего нет. Схожу крайний раз. Вместо бесконечного нытья лучше помоги. Так будет надежнее». «Хорошо. Я сделаю все, что ты хочешь, любимый, только не умирай. Но обещай, что это будет последний раз». «Запросто. Обещаю». На этом конфликт был исчерпан, и экспедиция из провальной превратилась в триумфальную. Как только все узнали, что варяг пришел в себя и лично поведет колонну на раскопки, у всех резко прорезался энтузиазм. И стадо обзавелось глубокой уверенностью в том, что не пройдет и месяца, как в центре появятся стройматериалы и новое жилье. На всеобщем всплеске позитива визит Снегирёвой в административный подуровень удалось оставить без всеобщего внимания. Всем объявили, что это было рутинное совещание по вопросам подготовки экспедиции. В действительности никакого совещания не было. Снегирёва явилась к нему в кабинет, пока варяг в очередной раз лежал в биорегенераторе, и с порога заявила, сверкая пылающими ненавистью глазами: «Если еще раз я услышу слова «варяг», «антират» и «экспедиция» в одном контексте, я больше не переступлю порог медотека никогда. Хоть все передохните, мне все равно». С этими словами она вышла вон, зло оттолкнув ничего не понимающего Карена, тактично пытающегося покинуть брилевский кабинет. На этом проблемы закончились. В целях собственной безопасности Брилев решил поставить свое лечение на паузу, благо состояние здоровья позволяет, и усилил ведущееся за Снегиревой наблюдение. Порфирьеву на восстановление работоспособности потребовалось 4 дня, после чего он сам назначил выход экспедиции на следующие сутки, и ни у кого из ее участников не возникло даже малейших опасений за свою судьбу. Все отправлялись на поверхность, как на парад, что окончательно убедило полковника в том, что стадо всегда тупое, вне зависимости от индивидуального уровня интеллекта каждого его участника. Варяг взял в поисковую экспедицию меньше 20 человек и обе машины на воздушной подушке. Ядерный реактор, размещенный на третьей и последней имеющейся в центре платформе, в силу плохой управляемости к поискам было решено не привлекать. Порфирьев, как обычно, сел за руль вездехода, доложил о готовности и увел экспедицию. Брилев невольно настроился на худшее, но колонна вернулась через 3 часа. Так быстро ее никто не ждал. Порфирьев вышел в эфир, сообщил, что искомая точка найдена, тут же развернул колонну и увел обратно отрабатывать маршрут, чем вверг Снегиреву в молчаливый ужас. Вернулась экспедиция через 2,5 часа, и блондинка в окружении снежинок явилась встречать его прямо в помещение для снятия скафандров. «Ему нужно в биорегенератор как можно скорее. Дорога каждая секунда. Я буду всем очень признательна, если вы оставите свои совещания и доклады на потом». Наиболее грамотным решением в данной ситуации было пойти ей навстречу. И Брилев лично приказал Порфирьеву бросить все и отправляться в медотсек, едва тот снял с себя скафандр. Варяг удалился, и на разбор экспедиции был вызван Овечкин, назначенный полковником его заместителем. Овен доложил, что с погодой экспедиции повезло, ураганов не было, бураны приходили всего 2 раза, и оба раза были достаточно умеренными для того, чтобы иметь возможность не останавливаться. Во время 2-го бурана экспедиция наткнулась на роботов-убийц, но успела обнаружить их прежде, чем была обнаружена сама. Порфирьев увел колонну в сторону. Там снова обнаружились роботы, но из-за бурана видимость была практически ноль, и обеим машинам удалось пройти незамеченными прямо между 2 пылающими лазерным светом парами глаз. Сразу после этого роботы затерялись в буране, и колонна ушла дальше. Потом установился штиль. Варяг увеличил скорость и вскоре остановил экспедицию, заявив, что обозначенное на карте место найдено. Выгрузившиеся копатели разрыли черный снег и сразу обнаружили под ним слой смёрзшихся урбанистических обломков. Это было расценено как положительный признак, и Порфирьев приказал возвращаться. За бортом уже -65, скафандры на ветру выстужаются за 10 минут до состояния, когда зуб на зуб не попадает, и дальнейшие раскопки возможно проводить только с использованием строительной техники. Позже выяснилось, что от точки раскопок до центра поисковая экспедиция вернулась по пологой траектории, близкой к прямой линии. На таком участке недопилот мог развивать высокую скорость, и Порфирьев специально прошел по маршруту еще раз туда-обратно, чтобы быть уверенным в отсутствии препятствий на пути следования. Сам он лежал в биорегенераторе почти 12 часов, но это уже было неважно. Склад он нашел, маршрут обеспечил, остальное можно сделать без него. Конфликт со Снегиревой сейчас никому не нужен, это контрпродуктивно. Следующую экспедицию подготовили быстро. Гусеничную технику тщательно обслужили, оборудовали недопилотом и колонной отправили к цели. Головной машиной шел путепрокладчик, За ним тягач с отвалом и стрелой, потом землеройка и трактор с ковшом. Путепрокладчик ожидаемо двигался со скоростью 5 км в час, но дорогу пробивал уверенно, и спустя 17 часов колонна достигла конца маршрута. Там ее уже встречала экспедиция на машинах на воздушной подушке, включая передвижную АЭС. На раскопки удалось бросить почти 60 человек, и поначалу все шло очень обещающе. На месте разрыли снежную толщу и слой обломков. Глубоко в почву прорыться не удалось, земля смерзлась до состояния сплошного куска льда. Поэтому базу развернули прямо там, оградившись от буранов мощными отвалами из выкорчеванных обломков, и это дало эффект. Для ускорения процесса был реализован предложенный Брилевым принцип подвоза смен к месту раскопа. Передвижной реактор, который для краткости назвали АЭС, обеспечивал непрерывное электропитание. Системы обогрева были выведены на полную мощность, и работы не прекращались почти круглосуточно. Первая же попытка раскопок увенчалась успехом. Спустя сутки рытья смёрзшихся завалов, ковш трактора зацепился за штабель с листовым металлом и лопнул, не выдержав сложившихся воедино перегрузки и мороза в минус 65. Отремонтировать его в полевых условиях оказалось невозможно. Трактор пришлось отогнать в сторону и бросить. Зато остальная техника сумела расчистить находку. И еще через сутки единственный оставшийся грузовик на воздушной подушке доставил в центр первую партию листового металла. С места раскопок сообщали о серьезных проблемах с погрузкой. Погрузочные тросы лопались на морозе. Но инженеры лишь разводили руками, мол, дальше будет только хуже. Поэтому Брилев приказал продолжать погрузку любой ценой и направил к месту раскопок еще людей и даже специальную команду, составленную из солдат ВБР в экзокорсетах. К исходу недели склад листового металла опорожнили наполовину. Потом на поверхности внезапно разразился мощнейший ураган, и на 9 часов место раскопок оказалось отрезано от центра. В момент начала урагана вездеход и грузовик на воздушной подушке стояли в ангаре под разгрузкой, и едва ветер на поверхности стал стихать, Порфириев бросился организовывать спасательную экспедицию. Снегирева пришла в ужас, примчалась к входному блоку и чуть ли не в ноги ему вцепилась, пытаясь не пустить. Но он лишь хмуро посмотрел на нее из-под лобья сверху вниз своим жутким безволосым взглядом, и она молча вернулась в медотсек. Варяг взял с собой пятерых и увел обе машины к месту раскопок. Через 3,5 часа они вернулись вместе с передвижной АЭС и тремя десятками человек, находящихся в состоянии передозировки. Порфирьева в лифт заносили на руках вшестером. Он потерял сознание еще на полпути обратно. Явиться в медотсек Брилев не рискнул и отправил туда Абрека. Но тот вернулся почти сразу и лишь сделал шокированные глаза. «Там конкретный ад. У людей начинается передоз, всех корчат, кого где, как нас когда-то. Снегирева с Яковлевой и практикантками носятся от одного к другому, как угорелые. Повсюду разбросана всякая медицинская фигня. Воняет блевотиной и в ушах гудит от хрипов и стонов. Служба безопасности вывозит трупы, уже 1/4 из-за обморожения и интоксикации. Снежинки говорят, что варяг в БРе. Вроде пока не умер. Это все, что они знают. Сейчас туда лучше не соваться». Восстановить картину случившегося удалось только через сутки, когда из медотсека вышли самые везучие и те, кто был с варягом в составе спасателей. Сам Порфирьев все еще находился без сознания, но на этот раз обошлось без комы, и итоговое совещание проводили без него. «Ураган ударил внезапно», – рассказывал бригадир копателей. «Двоих человек, которые в этот момент находились на открытой местности, унесло в пустошь сразу же. Остальным повезло. Мы ждали возвращения грузовика, все были внутри базы. Еще двое находились в кабинах тягача и землеройки. Им было легче всех, хотя они считали наоборот. Под ураганом температура упала ниже минус 70. Ветер сумасшедший. С отвалов начало срывать обломки и засыпать базу. Пятеро получили травмы. Они находились ближе всех, когда базу перекосило, и одна стена лопнула. Не выдержала удара куском железобетонного перекрытия. Мы орали в эфир, пытались докричаться до тягача с землеройкой, чтобы они закрыли нас с собой от урагана. Землеройка была слишком далеко, а тягач нас услышал. Я попытался поставить тягач поперек ветра. Водитель говорил более-менее спокойно, но в его глазах царил пережитый ужас. Но там ничего не видно. Прожектор выхватывает из темноты 2-3 метра кипящего черным снегом месива, из которого прямо в лицо летят обломки кирпича и бетона. Хвала Аллаху, что кабину обшили решеткой. Камни били в нее так, что прутья лопались, словно ветки. Я повел тягач за базу, но зацепился отвалом за что-то в темноте. Прибавил мощности, думал, пройду. Но отвал лопнул. Я слышал хруст, даже сквозь рев урагана. Заехал за базу, как смог, и лег на пол, поближе к радиаторам системы обогрева. Пролежал так, пока цикл антирада не закончился. Потом принял еще капсулу. Жить хотелось. Потом решетку снесло камнями, и стекло лопнуло, как разбитый стакан. Стало очень холодно. И если бы ураган не закончился вскоре, точно бы насмерть замерз. Базу сильно порвало. Фильтровентиляционную установку разбило обломком. Температура резко упала. Мы лежали вокруг печки, но ее тепло мгновенно выдувало ветром. Хватало только тем, кто был с нею рядом. После того, как приняли антирад для передозировки, несколько человек отключились. Когда ураган закончился, мы затащили их в десантное отделение путепрокладчика. Остальные отогревались там по очереди. Топливо закончилось за 10 минут до появления варяга. Думали, нам конец. Согреваться больше негде. В кабинах всем не поместиться. Варяг на себе таскал неходячих. Один за двоих успевал. Он выживет? Сложно сказать. Доктор Снегирева пока не дала комментариев. В каком состоянии находится техника, брошенная на месте раскопок? Тягач остался без кабины. Отвал лопнул. Грузовая стрела вроде работает, но ураганом разорвало погрузочные трассы и унесло в пустошь вместе с крюком. Это теперь металлолом. Вездеход после поломки стоял на открытом месте. Ему тоже кабину разнесло. Внутри все забито черным снегом, даже двери не открываются. Землеройка вроде целая, но она внизу стояла, на месте раскопок. Ее засыпало почти полностью, водителя откапывать пришлось. Путепрокладчик не пострадал, он бронированный. Но топлива больше нет, он заглох. АЭС стояла сразу за ним, у нее нет повреждений, поэтому варяг приказал забрать ее с собой. Он сам ее вел, пока сознание не потерял. После этого мы на недопилот перешли. Брилев еще несколько минут опрашивал выживших, задавая вопросы. Потом объявил всем благодарность и отпустил. В кабинете остались лишь доверенные люди, и он задал вопрос инженерной команде. Землеройка уцелела. Насколько реально продолжить раскопки и вывести оттуда хотя бы весь металл? Я бы не рекомендовал. Хмуро заявил Миронов, и его люди негромко подтвердили мнение своего лидера. Насколько она работоспособна после такого урагана, это еще вопрос. Если сталь лопается под ураганом, рискуем потерять оставшийся транспорт. Надо все прекращать, срочно закупориваться всеми доступными способами и делать ангар безопасным. Металл у нас есть, токарно-фрезерный комплекс тоже, этого хватит. Больше наружу выходить нельзя. Секунду Брилев с досадой размышлял об упущенных возможностях, потом печально вздохнул и нехотя согласился. Я вас услышал. Если вариантов нет, то решение принято. Закупоривайте центр.